За всей этой суетой и круговертью с откровенно скучающим видом наблюдали человек 10-12 таможенников в униформах. «Вон он, пап!» — радостно взвизгнула Джули. Несколько пассажиров обернулись и, понимающе, заулыбались. Девочка еще издали узнала свой багаж, что был средних размеров пластиковый чемоданчик, украшенный пестрыми наклейками с изображением героев ее любимых мультфильмов. Тут были и Скуби-Ду, и Шегги, и Уайл, и Койот, и Попрыгунчик. Почти одновременно с ним на ленту выпали две объемистые дорожные сумки ее родителей, и аккуратист Джон Хиггинс устроил их на тележке так, чтобы не свалились. Хиппи увидел свой рюкзак, снял с ленты и, презрев тележку, продел руки в лямки и взвалил на спину, и двинулся к зеленому коридору. Мистер Сеймур наконец-то опознал свой кожаный чемодан, поставил на тележку и направился следом. Билл Батлер стоял за зеркальной стеной в зеленом коридоре и наблюдал за тем, как мимо него проползает усталый поток путешественников. Находившийся возле конвейера мужчина в форме носильщика зашептал в рукав. Хиппи первый уже на подходе, шелковый костюм следом в 10 ярдах. Хиппи далеко не ушел. Он находился примерно на полпути к арке металлоискателя, за которой виднелся спасительный выход на волю, когда дорогу ему преградили два таможенника в униформе и, разумеется, были вежливы, страшно вежливы. «Прошу прощения, сэр, не изволите ли отойти в сторонку?» Канадец взорвался от ярости. «Чего надо, парень? Что за чертовщина? Просто пройдемте с нами, сэр». Канадец орал уже во весь голос. «Какого хрена вы, что совсем оборзели? 13 долбанных часов перелета! Я еще должен торчать тут с вами неизвестно зачем!» Люди, толпившиеся за ним, остановились и выстроились в очередь. Затем, что было весьма характерно для британцев, ставших свидетелями скандальной сцены, все они отвернулись и начали смотреть в другую сторону, делая вид, что ничего особенного не происходит. И продолжали потихоньку продвигаться вперед. Среди них был и Хьюго Сеймур. Канадец, у которого отобрали оба рюкзака, и большой, и маленький, продолжал кричать, протестовать, но его оттащили в сторону, и вот он вместе с двумя таможенниками скрылся за дверцей в стене. Там находилась комната досмотра. Пассажиры двинулись дальше. Бизнесмен в кремовом костюме уже прошел через арку, когда и его тоже остановили. Два офицера в униформе преградили путь. Еще двое подошли сзади. Сперва он делал вид, будто не понимает, что происходит. Затем загорелое лицо стало пепельно-серым. «Я не понимаю». «В чем проблема? Будьте добры, пройдите с нами, сэр». И его тоже увели. Стоявший за зеркальной стеной Билл Батлер облегченно вздохнул. Ну вот она и попалась, крупная рыба. Конец погони. Теперь чемоданы и их содержимое. Досмотр производился в двух отдельных комнатах и занял почти 3 часа. Батлер метался из одной в другую, приходя во все большую ярость. Таможенники свое дело знают и обязательно найдут, если есть что находить. Оба рюкзака опустошили, смотрели под подкладкой, прощупали все швы, но, не считая нескольких пачек Lucky Strike, ничего интересного обнаружено там не было. Что нисколько не удивило Билла Батлера. Он знал, что в отвлекалке и не должно ничего быть. Ситуация с Хьюго Сеймуром вот что приводила его в тупик. Дорогой кожаный чемодан просветили рентгеном 10 раз, искали потайные отделения и не нашли. То же самое проделали и с атташе-кейсом из крокодиловой кожи. Нашли лишь тюбик с антацидным препаратом бисодол в таблетках. Две из них тут же превратили в порошок и подвергли химическому анализу. Проверка подтвердила, что это всего лишь антацидный препарат. Мистера Сеймура раздели до нога. Каждый предмет туалета просветили рентгеновскими лучами. Затем по-прежнему голову тоже проверили под рентгеном на тот случай, если подозреваемый заглотал капсулы или пакетики с порошком. Ничего. И вот около 10 утра каждого из подозреваемых пришлось отпустить с интервалом в 15 минут. Сеймур к тому времени совсем разошелся и угрожал привлечь таможенников к ответственности в суде, что, надо сказать, не произвело на Билла Батлера ни малейшего впечатления. Все они так говорят. Но все потому, что им неведомы реальная сила и власть таможенно-акцизного управления. Ну что, послать за ними хвост, босс? Мрачно осведомился его помощник. Батлер призадумался, потом отрицательно покачал головой. Пустая трата времени. Если они невинные ангелочки, слежка ничего не даст. А если рыльца у них в пушку, то сильно сомневаюсь, что стоящие за всем этим люди из Бангкока войдут с ними в контакт, обнаружив хвост. Так что оставим их в покое до следующего раза. Канадец, которого отпустили первым, сел на автобус, идущий из аэропорта в Лондон, и снял номер в маленьком обшарпанном отеле возле Палдингтона. Мистер Хьюго Сеймур взял такси и поселился в гостинице с куда более роскошной обстановкой.